Боман усомнился, что тот сможет пережить дорогу в 2000 миль, и потому взял его к себе. Обихаживал, кормил, обеспечил крышей над головой, окружил всеми удобствами и ежедневно, а чаще дважды в день, перевязывал его рану. Сент-Мартин, окончательно поправившись, вернулся на прежнее место работать столяром. Однако на левой части его туловища по-прежнему оставалась дыра, ведущая в желудок. Боман мог вводить ему лекарство таким способом, каким ни одно лекарство прежде от сотворения мира и до наших дней не поступало в человеческий организм. Я заливал лекарство через щель между ребрами в дыру в желудке. Время шло, и Боман осознал, что дыра в животе Сент-Мартина — желудочный свищ, дает ему уникальный шанс подсмотреть, что там происходит внутри. «Можно было заливать туда воду через воронку», — писал он, «или закладывать еду ложкой и вытягивать сифоном то и другое обратно. Я часто закладывал в дыру пищу сырую и приготовленную, чтобы узнать, как долго та будет перевариваться. Однажды я заткнул отверстие тампоном из сырой говядины вместо ваты и обнаружил, что менее чем за 5 часов внутренняя его часть переварилась. Остался только ровный срез, как если бы кусок отсекли ножом. Боман опробовал действие желудочного сока, как внутри, так и вне желудка Сен-Мартина, на многих видах пищи, которую он сначала погружал туда, а некоторое время спустя извлекал и исследовал. Он изучал действие желчи на процесс пищеварения, а также проводил замеры температуры и кислотности внутри желудка. В конце концов, Сент-Мартину надоела роль «ходячего желудка» для опытов, и он сбежал от своего доктора. Впоследствии он устроился на работу в компанию «Hudson Bay», женился и даже обзавелся 2 детьми. Огорченный Боман исколесил почти всю Америку, прежде чем нашел Сент-Мартина снова, и заплатил Сент-Мартину и его семейству внушительную сумму, чтобы те вернулись в Массачусетс. Еще несколько лет подряд непокорный подопытный сбегал и возвращался, но Боман к тому времени уже располагал результатами 238 опытов. Теперь Сент-Мартин был ему не нужен. Боман, наконец, издал свою книгу «Наблюдения и опыты над желудочным соком и физиологией пищеварения», а 14 лет спустя выпустил второе дополненное издание. Результаты его работы легли в основу исследований Клода Бернара и Ивана Петровича Павлова. Оба создавали свищи в желудке у собак. Алексис Сен-Мартин пережил своего спасителя на 28 лет и скончался в Канаде в 83-летнем возрасте. Как полезно бывать в библиотеке. Исидор Раби достиг научной зрелости в то время, когда в Германии активно развивалась новая область физики – волновая и квантовая механика. – В 1926 году, когда Раби заканчивал свою диссертацию в Колумбийском университете в Нью-Йорке, то тут, то там, вспоминал он, словно вспыхивали фейерверки новых идей. Эрвину Шрёдингеру только что удалось объединить свою волновую механику с квантовой механикой Вернера Гейзенберга. Поначалу казалось, что эти две теории никак не связаны, однако, как в конце концов показал Шрёдингер, это были просто разные математические формулировки одного и того же принципа. Метод Гейзенберга требовал знания новой математики, тогда как метод Шрёдингера, пусть и весьма сложный, мог быть понят любым достаточно образованным физиком. Раби, как и его старшему и более опытному приятелю Ральфу Кронигу, подход Шрёдингера – был ближе, и они вместе решили посмотреть, что из него следует. Если Шрёдингер рассчитал разрешенные энергетические состояния только для атомов, то Раби и Кроник желали испробовать новый метод на молекулах. Первым делом они взялись за молекулы, которые по геометрическим соображениям относят к так называемым симметрическим волчкам. Они сформулировали свою задачу в терминах Шрёдингера и обнаружили, что имеют дело с уравнением, какое им прежде не встречалось, и не знают, как его решить. Трое коллег, к которым они обратились за помощью, признали свое бессилие.